Глава 52. Передышка перед бурей. Следующие несколько дней мы просидели в замке безвылазно. Я чертила таблицы и схемы с именами погибших в семьях патриархов и пыталась понять, за что с ними так поступили. В чем великая цель? Она явно есть. Вряд ли патриархи решили банально позабавиться. Моих знаний не хватало, но у меня были помощники Морт и Латиша. Эти двое проводили вместе практически все свободное время. Я почти не видела юного некроманта. И хотя я не люблю быть третьей лишней, ради дела пришлось. Я увязалась за Мортом на очередное свидание с девушкой. Они договорились встретиться в саду. Это было их любимое место, ведь именно там они познакомились. Минут 15 я стояла в сторонке, ожидая, пока эти двое намилуются. Они держались за руки, проникновенно смотрели друг другу в глаза, вздыхали. Аж меня проняло. «Ам!» Осознав, что это может растянуться надолго, вмешалась я. «Мне необходимо обсудить с вами один вопрос». Влюбленные вздрогнули и уставились на меня. Кажется, они напрочь забыли, что я тоже здесь. Ну почему, когда включается сердце, отключаются мозги? Впрочем, со мной было в точности то же самое. И до сих пор сердце норовит перекричать голос разума, но я пока держусь. Я пересказала Латише все, что мы выяснили в архиве. Оказалось, Морт не обсуждал с ней эту тему. О чем вообще они говорят? Хотя чего это я? Они просто стоят молча, смотрят друг на друга и держатся за руки. Им этого вполне хватает. «На что же это похоже?» — спросила я под конец рассказа. «Ну же, напрягите мозги! Они у вас есть, я знаю!» Чтобы поспособствовать умственному процессу, я развела этих двоих подальше друг от друга. У них явно что-то замыкает в голове, когда они держатся за руки. Это сработало. Очутившись на расстоянии 2 метров, Морт и Латиша наконец начали думать. «Похоже на один древний ритуал», — произнесла Латиша. «Я когда-то читала о нем, но его давно не практикуют». «Почему?» — уточнила я. «Это черная магия. Любая магия, где требуются человеческие жертвы под запретом Валории». «Но только не для патриархов», — пробормотала я. «А кто их накажет?» — пожал плечами Морт. «Они и есть закон в этом городе. Не будут же они судить сами себя». Ох уж эти власть имущие. Вечно они считают себя выше других. «Допустим, патриархи нарушили свой же закон», — сказала я. «Как назывался этот древний ритуал, Латиша? Что он вообще собой представляет?» «Кажется, он носил название Инферия». «Я таком не слышал», — признался Морт. «Наставник запрещает мне даже читать о черной магии. Говорит, что я еще не готов для подобных знаний. Вот будет мне 25, тогда он посмотрит». «Мне тоже не разрешали, но я сама стянула эту книгу из библиотеки», — ответила Латиша. «Она не такая уж правильная девочка». «Я точно не помню, как проводится ритуал. Я читала о нем давно, да и не было в книжке подробного описания запрещенной магии. Но смысл его такой. У некой группы людей есть общая цель. Обычно это что-то глобальное, сложное, чего не достичь просто так. Иначе нет смысла проводить столь трудоемкий ритуал. Чем больше людей участвует в нем, тем выше его сила». «Патриархов 10», — произнесла я. «Это много», — заметил Морт. «Магия будет сильной». Латиша согласно кивнула и продолжила объяснять. «Каждый из участников ритуала приносит жертву, человеческую. Для этого надо соблюсти определенные условия. Прости, я забыла, какие именно, но точно помню, что убить абы кого нельзя. Я, кажется, знаю условия. Жертва должна любить своего убийцу и добровольно подарить ему что-то», — сказала я. «Может быть», — согласилась Латиша и посмотрела на Морта. Парень ответил ей тем же. Похоже, я злоупотребила их вниманием. Пора оставить парочку наедине. Поблагодарив Латишу за помощь, я вместе с Сифом вернулась в покое. Что ж, я хотя бы выяснила название ритуала. Инферия. Звучит зловеще. Вдвоем с Сифом мы пробыли недолго. Вскоре явился Кеймран. Вид у него был сияющий, и я сразу насторожилась. В этом мире всегда так. Если кто-то спешит ко мне с радостной вестью, жди беды. Когда Кеймран заговорил, оказалось, что я ошиблась, новость действительно была хорошей. «Мой стряпчий», — сообщил он, — «уладил твое дело. С тебя сняты все обвинения в краже дракона, отныне ты не вне закона». «Огромное спасибо, Кеймран», — от чистого сердца поблагодарила я. Он все-таки сдержал слово. «Валории — это такая редкость, что дорогого стоит. Конечно, Кей не подарок, но пока от его компании одни плюсы». «Давай это отпразднуем», — произнес он. Его предложение на первый взгляд не содержало подвоха. Это всего-навсего приглашение, что может пойти не так? «Завтра на главной арене состоится укрощение Белого Дракона», — пояснил Кеймран. «Посмотреть на это придут все горожане. Я тоже собираюсь. Составишь мне компанию?» «Главная арена — это то место, где проходила церемония прощания с Белым Патриархом?» — уточнила я. Кеймран кивнул и добавил. «Тебе нечего бояться. Ты по-прежнему под защитой моего рода. Плюс с нами будут стражи. Я сумею тебя уберечь». Я все еще колебалась, и Кей решил меня дожать. «Укрощение дракона происходит не так часто. Некоторым всего раз в жизни выпадает шанс увидеть подобное зрелище». Вот ведь змей-искуситель. Знал, на что давить, на женское любопытство. Оно у меня ого-го какое. Если пробудилось, его так просто не успокоить. «Хорошо, я пойду», — кивнула, почесывая лежащего на коленях катука. Кеймран скривился при взгляде на животное. «И чего все вздрагивают от моего питомца? По-моему, очень милое существо получилось. Вполне в духе этого мира». «Только это оставь здесь». «На арену с животными нельзя», — добавил Кеймран, прежде чем уйти. Сиф обиженно засопел. «Я могу обернуться чем-нибудь другим», — произнес он, когда мы остались наедине. «Хоть горжеткой, как в прошлый раз». «Не стоит привлекать к себе внимание», — покачала я головой. «Ты сам сказал, что вольные сильфы в цене. Пока тебя считают моим питомцем, ты в безопасности. Посидишь в этот раз в покоях, ничего страшного». «Не хочу пускать тебя одну». «Ты слышал, нас будут охранять. К тому же со мной пойдет Морт». По крайней мере, я так думала. Но вскоре поняла, что ошиблась. Латиша не собиралась идти на украшение. Ее подобные зрелища печалили. А Морт ходил только туда, куда ходила Латиша. Эх, потеряла я парня. Он окончательно ушел в любовь. Впрочем, наблюдать за этими двумя было приятно. Такие чистые, искренние чувства. Даже немного завидно. Но вскоре у молодых наметились проблемы. Буря грянула накануне моего отбытия на арену. Я уже оделась для выхода, вот-вот за мной должен был зайти Кеймран, как в гостиную ворвался Морт. Утром он ушел, чтобы позавтракать вместе с Латишей, я не рассчитывала его увидеть до возвращения с арены. Парня трясло, его лицо было покрыто красными пятнами, но не от стыда, а от гнева. Сразу видно, случилось что-то из ряда вон. «Да я натравлю на него нежить!» — ругался Морт. «Подниму все кладбище Барнабаса!» «На кого?» — уточнила я. «На Кеймрана!» Меня передернуло. Личный опыт недавнего сражения с зомби был все еще свеж в памяти. «Такого и врагу не пожелаешь, а Кеймран вроде как наш друг. Что ужасного он сделал?» «Он запретил мне видеться с Латишей», — снизошел парень до объяснений. «Он за это заплатит!» «Притормози», — сказала я. «Кеймран все-таки старший брат Латиши. Вряд ли она обрадуется, если его сожрут зомби». «И что ты предлагаешь?» — насупился Морт. «Для начала остынь. Чем Кей объяснил свое решение?» «Он сказал, что я не подхожу его сестре. Все именно так, как я и думал», — в отчаянии всплеснул руками Морт. «Я никто. У меня даже второго имени нет». «Ну, просто новые Ромео и Джульетта», — пробормотала я. «Кто-кто? Расскажи эту историю». «Лучше не буду, а то еще подкину вам идей», — отказалась я. «Успокойся. Мы с Кеймраном сейчас покинем замок, и ты сможешь пойти к Латише. А потом мы что-нибудь обязательно придумаем». «Ты ведь поговоришь с Кеймраном насчет меня?» — спросил Морт. «Объясни ему, какой я перспективный некромант. Убеди, что я достоин его сестры». «Обещаю, что так и сделаю», — кивнула я. Морт просиял. Теперь он так ждал моего ухода, что готов был сам выставить меня за дверь. Впрочем, Кеймран не задержался, и вскоре мы покинули замок. Я предвкушала новые знания о мире. Все-таки украшение дракона — важная часть местной культуры. Но я и представить не могла, чем в итоге обернется этот выход в свет».